Глава вторая. Прошлое. Маклер, когда показывал им дом, казалось, следил за тем, чтобы ни на минуту не оставить одних. Он расхваливал его, как будто в этом была нужда, потом зазвонил телефон, и они улучили, наконец, минутку для себя. «Дом просто с ума сойти», — шепнул Вернер. «И за такие небольшие деньги надо быть не в своем уме, чтобы не купить его». У Дороти голова шла кругом, то ли от захватывающей дух панорамы, которая открывалась с террасы, или от перспективы, что ее мечты о собственном доме вдруг так внезапно исполняются. «Зачем люди продают такой дом? Вот это мне действительно хотелось бы знать. Давай просто спросим». Вернер просиял улыбкой во все лицо. «С бассейном, боже мой. Уже об этом я бы и мечтать не смел. И тут он идет в качестве бесплатного приложения. Ты только посмотри, одна гостиная чего стоит? С камином, галерея, комнаты наверху, первый этаж, подвал и огромный участок. Даже без бассейна цена была бы абсолютно приемлемой». «А ты не боишься, что в этом скрыт какой-то подвох?» Доротея не могла обойтись без подозрений. Если дело выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, как правило, оно оказывалось неправдой. По ее опыту, во всяком случае. Вернер горел воодушевлением. «Единственный подвох, который я вижу, это то, что нам не хочется отсюда уезжать. Он поскреб подбородок. Да и не так уж это дешево. Без твоего наследства мы могли бы даже не начинать подсчеты». Наследство. Да. Доротея почувствовала укол. Может, в этом и была загвоздка. Маленькая боль при всей красоте, словно шипы у розы. Однако дом был сказочный. Он стоял прямо над обрывом, на наружном северо-восточном склоне Швабской Альбы, и с большой террасы открывался вид на бескрайнюю, слегка холмистую равнину, поверх лесов, крестьянских хуторов и деревень, над петляющими речками и рыбными прудами. Под террасой размещался плавательный бассейн. Сам по себе дом был построен с размахом, со вкусом и элегантностью. Места в нем хватило бы хоть на четверых детей. Найдется помещение и для хобби Вернера. Все, чего только может душа пожелать. Правда, он располагался на отшибе и стоял уединенно, но ведь здесь не та местность, где можно опасаться неприятностей. Это немного дальше от фирмы Вернера, чем они себе представляли, но оно того стоило. «Прежний владелец», — ответил на вопрос Вернера, вернувшийся к ним Маклер, «через наше агентство подобрал себе хороший участок, что-то вроде поместья, историческая усадьба, эксклюзивный случай». Он улыбнулся, явно исполненный профессионального удовлетворения. Кажется, тем самым исполнилась его юношеская мечта. Доротея испытала облегчение, услышав это. Ей было бы не по себе, если бы причиной продажи явилось разорение. Вернер сказал, тем лучше для него. Конечно, он имел в виду, тем лучше для нас, это было видно. Доротея и в самых смелых своих мечтах не представляла, что когда-нибудь будет так жить. Даже кинозвезды или миллионеры побледнели бы от зависти, увидев этот дом. А его предлагают им. Достаточно только сказать «да». И все лишь потому, что Вернер состоит в том же клубе внедорожников, что и владелец агентства недвижимости, начальник этого маклера. Маклер как раз достал из своей переполненной папки листок в клеточку. «Прежний владелец пометил несколько пунктов, на которые мы обязаны обратить внимание интересующихся. Недостатки дома, так сказать». Добавил он таким тоном, будто ему была чужда мысль, что объекты, предлагаемые их агентством, могут иметь какие-то недостатки. Для него это было очень важно. Доротея набрала в легкие побольше воздуха. «Порядочно с его стороны», — сказала она. Маклер болезненно улыбнулся. «Да, прежний владелец очень корректный человек». Он посмотрел список. «Итак, в первую очередь, вы должны отдавать себе отчет в том, что этот дом дорого отапливать. Он построен в 60-е годы. Теплоизоляция не отвечает тем требованиям, какие действуют сегодня. К тому же тут много просторных помещений, высокие потолки и так далее. Рассчитывайте на то, что вам понадобится вдвое больше топлива, чем в нормальном доме такой величины». Вернер, понимающе кивнул. «Из-за бассейна». «Да, и из-за незащищенного положения. Зимой здесь дуют холодные северные ветры. Это стоит денег». Вернер и Доротея переглянулись. «Уж такую-то роскошь они смогут себе позволить», — говорил их взгляд. У Вернера была хорошая, надежная работа, и он только недавно получил повышение. «Хорошо, и что дальше?» — спросил Вернер. «Вы должны рассчитывать на то, что вам понадобится две машины, когда вы будете здесь жить. Ближайший супермаркет в Дуффендорфе – это почти 20 километров отсюда», – он помахал бумажкой. «Это, кстати, не совсем верно. Внизу в деревне есть небольшой магазин. Не очень дешевый, но если закончится сливочное масло или срочно потребуется 3 яйца, уж без них вы не останетесь». «Не проблема, у нас две машины». При этом одной из них был внедорожник Вернера, в некоторой степени его зеница ока. И вторая – машина фирмы. Одно из транспортных средств ему придется передать Доротее, и тогда ей придется привыкать и ездить самостоятельно. Но ничего, привыкнуть можно ко всему, если надо. Школьный автобус тоже отправляется только от деревни внизу, остановка у ратуши. Доротея кивнула, и сын ходил в 4-й класс. Это было, конечно, важно, и они не остановятся на одном ребенке, тем более с таким просторным домом. «Уж это мы как-нибудь уладим», – она посмотрела на Вернера, вдруг забеспокоившись, что он может передумать. «Ирена и Рут тоже каждое утро возят своих детей в школу или на остановку, а ведь они живут в Штутгарте». Вернер кивнул. «Что еще?» «Это все», – с облегчением сказал Маклер. Райская долина выглядела именно так, как и называлась. Местечко, разметавшееся по живописным лесистым долинам предгорий Апалачи, где без собственной машины будешь придан и продан. Группу локализаторов разместили в отеле, расположенном прямо у автострады 940. Тому, кто не хотел питаться в ресторане отеля, в качестве альтернативы предлагался не внушающий особого доверия ларек у бензоколонки на другой стороне дороги. Зато кругом были леса и луга. В каждой комнате кабельное телевидение, сотни каналов, а по утрам их будет забирать автобус, чтобы вечером привозить обратно. Как оказалось, поездка составляла несколько миль, и каждое утро локализаторы имели возможность полюбоваться большими виллами и просторными участками, раскиданными по всему ландшафту. Кроме того, дети местных жителей, ожидающие школьного автобуса, корчили им жуткие гримасы или швыряли вдогонку камешки. «Они это делают, потому что у нас нью-йоркские номера», – объяснил водитель. Центр разработок находился в современном двухэтажном строении, оформленном в цветах фирмы. Там располагался главным образом технический сервис, то есть отделы, которые инсталлировали программы клиентам, проводили обновления и принимали звонки, если у клиентов возникали проблемы. С возвышенности, на которой стояло здание, открывался вид, какого не постыдилась бы эксклюзивная курортная клиника, в то время как цены здесь сильно отличались от нью-йоркских. Одна территория парковки у здания в Нью-Йорке обходилась фирме дороже, чем вся Райская долина. Впечатление широты и размаха пропадало, стоило только войти в здание. Коридоры были узкими и темными, воздух застоявшимся. Помещение на втором этаже, где их разместили, выглядело в точности как в американских фильмах. Каждому отводился бокс, отгороженный разборными стенками. Там стоял письменный стол, стул, шкафчик для папок и компьютер. А размеры бокса были ровно такими, чтобы можно было дотянуться рукой до любой его точки. За исключением компьютеров, все было расшатанное, хоть зданию не исполнилось еще и 2 лет. Все чертовски походило на клеточное содержание для служащих. По крайней мере в том, что касалось нижней прослойки. Уже на следующей ступени фирменной иерархии кабинеты выглядели существенно лучше. Руководителя проекта локализации звали Джон Мюррей. Это был чернокожий с узкими удлиненными ладонями. Он никогда не улыбался. У него был настоящий кабинет, с дверью, которую он мог закрыть за собой и закрывал, с большим окном, из которого можно было полюбоваться великолепным лесом и с солидной обстановкой. Вот такой кабинет, решил Маркус, должен стать целью очередного этапа. На следующий день началась работа. Маркус первым делом занялся формулярами ввода данных. Уже утром у него были распечатки всех планок ввода, и перевести их на немецкий было просто детской игрой. Кое-где на экране не хватало места, но это была уже проблема разработчиков, а не его. В первой половине дня Маркус прошел все планки и половину всех отчетов и уже начал спрашивать себя, а чем он, собственно, будет заниматься остальные 6 месяцев. Ответ на этот вопрос он получил на следующее утро, когда впервые связался по телефону с Европой, а именно с Венской налоговой службой, которая заключила с фирмой договор о сотрудничестве. 8 часов утра в Райской долине соответствовали 14 часам дня в Вене. И его собеседник, доктор Байсвендер, с самого начала заявил ему, что привык заканчивать работу ровно в 16:30. «Столько времени нами не понадобится», – уверенно сказал Маркус. Это вызвало на другом конце провода снисходительный смех. «Мой юный друг, нам придется взаимодействовать значительно дольше, чем вы можете представить себе в самом страшном сне, поверьте мне». «Как же это может быть?» – незлобливо удивился Маркус. Полчаса спустя он начал понимать, что лучше бы не спрашивал. Один из новых программных модулей, который Lakeside & Row закупила вместе с фирмой, разработавшей его, предназначался для того, чтобы анализировать движения на счетах клиентов банков и формировать из них спецификации, которые позволят получать показания о будущем потребительском поведении и о склонности клиента к инвестированию. Эти анализы должны были помочь целенаправленно предлагать финансовые продукты тем, кто с большой вероятностью ими заинтересуется. И все базировалось на патентованном новом способе анализа, который чем-то похож на нейрональные сети. Маркус прочитал об этом множество статей и в какой-то момент перестал понимать подоплеку. В США, стране, которая не знает банковской тайны, внедрение такого механизма не представляло никакой проблемы. Другое дело в Европе. Доктор Байсингер прочитал ему почти двухчасовой доклад об основных положениях и о тонкостях австрийского банковского права, дополнив его ссылками на предписания Комиссии Евросоюза, не учитывать которое теперь было нельзя. У Маркуса потом рука болела от пометок, которые он делал наспех для себя, исписав ими целый блок. И это была только Австрия. Германия и Швейцария ему еще предстояли. «И кто же консультирует вас по немецкому налоговому праву?» – спросил Байсингер. Маркус разминал себе запястье. «Профессор Мюллер из Кольнского университета, но он вернется из отпуска лишь в начале июня. Он может не торопиться. Слушайте внимательно, молодой человек. Давайте сделаем так. Вы возьмете ваши тексты, будете переводить по кусочку и посылать их мне по мейлу, а потом мы это будем обсуждать. Вы что-нибудь имеете против? Это хорошо, что вы сидите в Америке. У вас будет вторая половина дня на работу, а у меня первая на то, чтобы посмотреть сделанное. Лучше и не придумаешь». «Окей», — вяло сказал Маркус. «Так и поступим. Тогда до завтра. Всего наилучшего». Так образовался ритм. Во второй половине дня Маркус переводил, сколько успевал, и посылал это по электронной почте в Вену. На следующее утро они по телефону обговаривали, что следует изменить, и доктор Байсингер диктовал ему это по пунктам, которые затем предстояло обсудить с разработчиками. Маркус больше не задавался вопросом, что ему делать в ближайшие полгода. Он скорее думал, как бы успеть в отведенные сроки. Другим было заметно легче. Швед из их группы каждое утро обстоятельно читал газету или неторопливо беседовал с датчанином. Словенец, казалось, вообще не понимал, что сложного может быть в банковских предписаниях и налоговых законах. Маркус подкараулил француза Жан-Марка на кухне, когда тот по нескольку раз в день варил себе настоящий, заслуживающий этого названия кофе, и предложил ему объединить усилия в делах Швейцарии. «Бён сир», – кивнул тот, устало прикрыв глаза. «Но мне еще придется повозиться с Бельгией». Судя по всему, он вел такую же битву. Вечерами они прочно застревали в отеле. Автобус доставлял их туда после работы, чаще всего в половине седьмого, и после этого не происходило никаких событий. У бензоколонки к этому времени уже были припаркованы несколько огромных фур, и их водители, по большей части типы, внушавшие лишь ужас молодым европейцам, целиком занимали павильон с гамбургерами. Не было ни рейсовых автобусов, ни даже попутных, ни такси. «Это не имело бы смысла», — говорила хозяйка отеля, постоянно улыбаясь лучистой улыбкой. «В райской долине нет ничего, что могло бы служить центром города. Кино. Его закрыли 2 года назад. Теперь там по сиденьям скачут крысы. И для чего им кино, если в комнатах отеля есть хорошие телевизоры с большим экраном и подключением к системе Pay TV? Все оплачивает фирма». И так деваться из отеля некуда. В 8 часов подавали ужин. Гамбургер с салатом, мексиканским или китайским. После этого можно было сыграть в баре в бильярд на одном из 4 столов или просто посидеть вместе со всеми, за напитками и разговорами. Некоторые уходили к себе пораньше. Например, Жан-Марк. Он говорил, что у него с собой на электронной книге вся человеческая комедия Бальзака, 91 том, и он положил себе до возвращения все прочитать. Маркус оставался следить за общей беседой. Речь в основном шла о работе. Поскольку у всех были одни и те же подспудные планы, они без труда находили общие темы, а различия национальных менталитетов давали материал для множества веселых анекдотов. Нет, что ни говори, а это было интересно. Но Маркусу было ясно, что на все полгода этот интерес не растянуть. Другими словами, надо было уносить отсюда ноги. Однажды утром он обнаружил на своем столе формуляр с жирной пометкой «Срочно». Формуляр был роздан всем администрации офиса, и речь шла лишь о том, чтобы обеспечить каждого из них на время пребывания здесь визитными карточками. Простыми отшлифованными в расчете на полных идиотов фразами его попросили вписать в отдельные графы имя, служебный телефон, имейл и при наличии номер мобильного телефона. И все это срочно иметь наготове к 10 часам утра. Посыльный от администрации все соберет. Маркус достал ручку из выдвижного ящика. В тот момент, когда он начал писать, в голову ему пришла одна идея. Глупая, ребячливая, но непреодолимая. В графе «имя» он написал «Марк», в графе «фамилия» – «Уэстман», в графе «средний инициал» – «С». Все это затем он тихо произнес вслух. «Марк С. Уэстман». Ну, разве это звучало нечисто, прямо-таки не чудесно по-американски? Разве не впадаешь поневоле в приятно жвачный английский, даже просто читая это имя? ребячество. Скорее всего, ему вернут этот формуляр не позднее, чем завтра утром, с просьбой все исправить. Ну и пусть. Он заполнил остальные графы. Не особо тщательно, чтобы в случае чего можно было отговориться опиской. Положил лист в лоток с исходящими документами и принялся за работу. Посыльный из администрации, прыщавый, пахнущий немытым телом юнец явился лишь в 11. И только когда тот ушел, Маркус снова смог сосредоточиться на тонкостях таблиц годовой отчетности для счетов на рынке капитала. Однако на следующее утро на его столе лежал не перечеркнутый формуляр, а стопочка из 50 визитных карточек для Марка С. Уэстмена, сотрудника Lakeside & Row, Нью-Йорк, США, вместе с бейджиком, в который можно было вставить такую карточку и разгуливать с ней на груди. Пусть это была и глупая выходка, но она показалась ему хорошим предзнаменованием. Да, как будто подмигивали ему эти карточки. Теперь ты, считай, попал в страну неограниченных возможностей. Вряд ли кто-то заметил ошибку. Жан-Марк сказал ему, что он должен заявить рекламацию. Если бы мы допустили такую ошибку, нам бы она с рук не сошла. Маркус отмахнулся. Ах, да что такое имя? Пустой звук и дым. Не высовывайся, сказал он себе. И, разумеется, он ни в коей мере не считал, что имя есть пустой звук и дым. Имена – это магические слова. Всякий, кому приходилось иметь дело с клиентами, знает это. Когда в конце недели они впервые встретились с разработчиками, он с самого начала представился Марком, и каждый за столом принял это, не моргнув глазом. Потом они до темноты обсуждали необходимые изменения. Все проходило здраво, целесообразно, прагматично. Маркус был по-настоящему хайт. Так вот, значит, как принято работать у этой нации, пославшей человека на Луну. Но, собственно, победой было то, что и все остальные из группы локализации тоже звали его Марком. Магия подействовала, и она еще совершит чудеса. Он в этом убежден. Настоящее. Он встрепенулся, когда в палату кто-то вошел. Докторша. Стройная, но с седыми висками. Это было примечательно. Из нагрудного кармана у нее торчал стетоскоп, а на носу сидели очки в тонкой оправе с маленькими стеклами. Не взглянув на него, она сразу подошла к спинке кровати и взяла из ячейки его историю болезни. Долго вчитывалась. Перелистывала шорохом, который громом отдавался у него в ушах. «Да есть ли я вообще?» – задумался он. И уже начал сомневаться. Но потом докторша все же взглянула на него и сказала. «Нам пришлось держать вас в искусственной коме, поэтому вы еще чувствуете себя несколько странно». Он ответил на ее взгляд, сглотнул, кивнул. «Это было необходимо, чтобы вывести из вашего тела все токсины. Когда-нибудь я вам все это объясню подробнее, а сейчас пока для этого еще не время. Но в любом случае, вам не надо беспокоиться, вы на пути к выздоровлению». «Хорошо. Это было хорошо. Он и сам так думал и чувствовал, но было все же хорошо услышать это». Докторша захлопнула папку, подошла ближе, испытующая заглянула ему в лицо. «Господин Пол, вы понимаете меня?» «Пол? Какой еще Пол? Тут какая-то путаница». На левой стороне папки он увидел надпись «Матиас Пол». А ведь он мог бы поклясться, что его имя было Марк. Марк С. Уэстман. Или что-то похожее. Вот как можно обмануться. «Да», — отозвался он, — «я вас понимаю». «Хорошо. Как я уже сказала, вам не нужно беспокоиться. Завтра вам будет уже гораздо, гораздо лучше. Тогда мы сразу и начнем восстановительные тренировки». «Окей». Докторша отвернулась, вставила папку на прежнее место и ушла. Дверь закрылась. И наступила оглушительная тишина.